Глава 27. О том, чтобы поставить автомобиль вечером около популярного ресторана в центре города, можно было и не мечтать. Елена Петелина собралась проехать дальше, чтобы поискать место на соседних улочках. Но расторопный служащий сдвинул фишку перед ее Тойотой и указал на резервное место. Она припарковалась, распахнулась дверца. Снаружи ее ждал улыбающийся Сергей Петелин с букетом цветов. Что ни говори, а ухаживать он всегда умел. Елена согласилась поужинать с ним в ресторане, чтобы стряхнуть психологическую усталость от тщетных поисков. Первые, самые важные дни расследования не привели к убийце. Алиби пластического хирурга Мамонова подтвердила его пациентка, признавшись в интимной встрече. Сонин соглашался беседовать только в присутствии адвоката. Его ассистент Куркин отвечал на вопросы скупо, явно по инструкции босса. Чентурия-младший считал себя потерпевшим и требовал найти драгоценности. Актеры, как один, опасались новоявленного маньяка. В отличие от них, общительная гримерша Юшкевич охотно пересказывала слухи, делилась своими и чужими подозрениями, проверка которых оказывалась пустой тратой времени. Была еще одна причина для встречи. Постоянно игнорировать бывшего мужа, подарившего роскошный бриллиант, было неприлично. Таковы неписанные житейские правила. Если приняла дорогой подарок от мужчины, он имеет право рассчитывать на благосклонность с твоей стороны. Сергей выбрал пафосный и дорогой ресторан. Пролистав меню, Елене захотелось упрекнуть его в излишних тратах. Но это выглядело бы уже совсем по-семейному. «И часто ты здесь бываешь?» «Здесь», — Сергей сделал акцент на первом слове и взглянул ей в глаза. «Только по особым поводам». «А я хожу в рестораны только во время отпуска», — честно призналась Елена. «Рад это исправить. Почему ты не спрашиваешь, что за повод?» «А должна?» «Много лет назад у нас с тобой в этот день...» Сергей подался вперед, накрыл ее ладонь своей и сжал пальцы. «Ты помнишь?» Елена вспомнила, но промолчала, давая ему возможность самому озвучить повод для радости. «Я был твоим первым мужчиной», — не без гордости заявил Сергей. «Женщина хочет быть у мужчины единственной», — парировала Елена и одернула руку. «С тобой не получилось». «Ленок, ну что ты опять?» — поморщился Сергей и переключил внимание на меню. «Тут всегда свежие морепродукты. Минимум калорий, максимум пользы. Выбирай, а я закажу подходящее вино». Изысканная обстановка, красивые блюда, отличное вино и общие воспоминания сделали свое дело. Елена расслабилась и увидела напротив себя раскаявшегося в ошибках мужчину, пытающегося добиться ее благосклонности. Много лет назад ему это удалось, и он имеет право на второй шанс. «Как тебе бриллиант? Привыкаешь к фамильной драгоценности?» напомнил Сергей о главном подарке. «Я согласилась принять его ради Насти. Пока он твой. Камню нужна достойная оправа. Ты выбрала кольцо?» «Настаиваешь на кольце?» «Ну, конечно. Мы можем обратиться к ювелиру, чтобы создать нечто особенное». Елена ответила не сразу, понизив голос. «Кольцо – это символ помолвки». Сергей заерзал на стуле, оглядываясь по сторонам, словно нашкодивший школьник. «А я только за...» «Переезжай ко мне хоть сегодня. За Настей пока Ольга Ивановна приглядит, чтобы не менять школу посреди учебного года. Я с тещей договорюсь». «Не сомневаюсь». «Ты не ответила», — настаивал Сергей, не отводя от нее пылкий взгляд. «Думаешь, у нас снова получится?» «Я не знаю, но... хочу попробовать», — честно признался бывший муж. Его искренность обезоруживала. Сергей снова напомнил того парня с горящими глазами, который добивался ее взаимности, не считаясь с затратами. У него, конечно, есть недостатки, но скупым он никогда не был. А сейчас его возможности гораздо шире, чем в молодости. Один бриллиант чего стоит. Рассказав про неожиданный подарок Астаховской, Елена увидела в ее глазах восторг, смешанный с сочувствием. «Ты влипла», — констатировала опытная женщина. «В каком смысле? Он мог подарить тебе машину, крутой телефон или просто деньги. Но он выбрал драгоценность. И что это значит? То самое. Когда мужчина хочет жениться, его так и тянет в ювелирный». Слова удивили и напугали Елену. Ее личная жизнь стабильна. Дочка, Марат, мама, бывший муж. Она даже не задумывалась, что их устоявшиеся взаимоотношения могут измениться. Оценивая у эксперта похищенные драгоценности семьи Чентурия, Петелина показала сертификат на подаренный ей камень. Ювелир уважительно подцокал языком и назвал приблизительную сумму. Теперь она знала, во что обошелся Сергею пятикратный голубой бриллиант. Волей-неволей проникнешься добрыми чувствами к мужчине, способному на такой подарок. В сущности, она обычная женщина, любящая красивые жесты. Ужин в ресторане – это ее благодарность, не более. Закончится вечер, и они расстанутся, и все будет как прежде. Она даже скрыла встречу от Марата, чтобы не вступать в ненужное объяснение. Специально послала его на поиски таинственного фотографа в маске. Валеев проанализировал список отвергнутых студией кинооператоров, отсеял тех, кто работает в других проектах, остались двое – молодой и пожилой. У пожилого классический пивной животик и одутловатые щеки, он не способен резво бегать. А молодой – Антон Пегин, по адресу прописки не проживает, скорее всего, снимает жилье. Как его разыскать? Этим вопросом сейчас и занимается Валеев, пока она тайно встречается с бывшим в ресторане. А вот и звонок от Марата. Елена смутилась, не стала отвечать и убрала телефон в сумочку. Что бы она ни сказала, он догадается, что она в ресторане, а ей не хотелось объясняться по телефону. Валеев сделал повторный вызов. Да что ж такое, 3 звонка подряд без ответа. Позвонил на домашний телефон. Трубку взяла Ольга Ивановна. «А Лены нет», – с тонким ехидством ответила женщина. «Где? Это я у тебя должна спросить. Вечно она работает допоздна, о доме забывает». «Нет ее на работе», – вырвалась у Марата. «И слава богу, может, наконец, о личной жизни задумалась?» Ольга Ивановна мечтательно вздохнула. Марат догадался, женщина что-то знает, но ни за что не скажет. Он вспомнил, что сегодня утром Лена надела платье, хотя обычно предпочитала на службе деловые костюмы или брюки с трикотажными свитерами. И около зеркала провела значительно больше времени, чем обычно. Что-то в ней изменилось за последние дни. Неужели это все из-за красивой стекляшки, которую ей подарил бывший муженек? Марат позвонил Головастику. «Выручай, Миша! Нужно срочно узнать, где находится абонент. Преступник? Подозреваемый. Если номер активен, я сейчас на него позвоню». Валеев продиктовал номер Устинову и набрал его на своем телефоне. Сергей Петелин ответил после 3-го гудка. В его голосе не было удивления, скорее даже затаенная гордость. «Ты? Какими судьбами?» Действительно, их мало что связывает. Самое очевидное, из-за чего мог позвонить Марат, из-за Лены. Но Сергей не поинтересовался ею. «Значит...» «Передай трубочку Лене», – потребовал Марат. «Лене?» – опешил Сергей. «Почему Лене?» «Не дури, просто передай ей трубку». «Это ты не дури», – перешел в атаку Сергей. «Ее нет рядом». «Жаль», – спокойно ответил Марат и отключился. Через минуту ему позвонил Миша Устинов и сообщил о приблизительном местоположении абонента. Валеев поехал в центр города. Покрутившись в указанном районе, он заметил серый Порше Сергея, а рядом с ним – Тойоту Елены. Оба автомобиля были припаркованы около дорогого ресторана. Валеев стиснул зубы и ударил по рулю. Марат вошел в зал, наполненный мягким освещением и легкой музыкой. «Меня ждут», – осадил он официанта, спешившего предложить свои услуги, и огляделся. Он не ошибся. Вот они. Марат подошел к столику, за которым сидели Сергей и Елена Петелины. «Лена, ты с ним?» Вопрос не требовал ответа. «Почему?» Елена смутилась. Ее тайное свидание раскрыто. «Но это же не свидание, а обычная встреча старых знакомых. Как это объяснить сейчас Марату? Если рассказать, что они обсуждали кольцо, а Сергей звал ее к себе, станет только хуже». «Мы не чужие с Леной», — ответил за нее Петелин. «А я?» Марат переключил внимание на соперника. «Ты коллега». «И только?» Теперь уже вопрос адресовался Елене. Она чувствовала, что надвигается скандал. Марат ревнует. А Сергея она обнадежила, приняв подарок и согласившись на встречу. И он теперь не отступит. А учитывая характеры обоих мужчин и их давнее противостояние, ссора может перерасти в драку с битьем посуды. Только этого ей не хватало. «Ребята, угомонитесь!» Воскликнула она, словно обращалась к прежним приятелям-одноклассникам. Какие еще слова найти, чтобы сохранить равновесие в их шатком треугольнике и никого не обидеть? И тут зазвонил ее телефон. Она выхватила трубку из сумочки, согласная на любой разговор, лишь бы разрядить обстановку. Звонил Филипп Сонин. Он говорил отрывисто и нервно, затуманивая главное ненужными деталями. Потребовался прямой вопрос. «Вы не ошиблись? Она мертва?» «Черный чулок на шее, так же, как у Милены!» «Снова!» – выдохнула Елена и посмотрела на своих мужчин. В кои-то веки известие об убийстве не укололо ее досадной занозой беспомощности, а позволило стряхнуть напряжение и избавиться от неловкости. Теперь она знала, что делать. Это ее работа. «Марат, у нас труп. Выезжаем», — скомандовала Елена Валееву и кивнула Сергею. «Спасибо за все».